В идеале, вообще бы мне задержаться там, в деревне или около нее, на какое-то время. По обстоятельствам посмотрим, но рассчитываю поспрашивать об окрестных чудищах, логовищах каких-нибудь, вряд ли мне откажут. В игрушке этот поселок была источником не то двух, не то трех ежедневных квестиков, я их не выполнял, правда, ни разу. Помню лишь блестевшие на мини-карте в деревенских домах восклицательные знаки повторяющихся заданий ежедневок. Всегда мимо проходил, скидывая за гроши кое-какой хлам здешнему кузнецу и ремонтируя у него же поломанное снаряжение, после чего направлялся к расположенному где-то там же, неподалеку, подземелью со слабенькой низкоуровневой нежитью. Все еще опираясь плечом здоровой руки на шаткий путеводный столб, я потянулся к поясу, вытянул оттуда, из системных ножен, одно из своих сокровищ, тот самый нож-зеленушку. Хотелось мне кое-что проверить, пока снова из головы не вылетело. Заодно немного пар спущу, неспроста же люди раньше кровопусканием все в подряд лечили, может и меня выручит, блин. Зазубренный ветеранский нож, зачарованное оружие, сила, плюс 4 ед, выносливость, плюс 9 ед, урон в ближнем бою, плюс 4-5%, восстановление здоровья, плюс 2%, значительно повышенная эффективность и продолжительность кровотечения, состояние, 91%. Приставив бритвенно-острое лезвие клинка к коже у основания большого пальца, я мельком глянул на свое здоровье. Мародер, уровень, 4, здоровье, 79-111, энергия, 42-55, опыт, 108-396, условно, чисто условно, я в данный момент на 11% живучее, не знаю, здоровее, чем был еще при рождении в водах святыни. Но вот занимательный вопрос, как оно выражено на практике, в чем именно проявляется моя повышенная живучесть, в количестве крови, что течет в моих жилах, в скорости ее перегонки туда-сюда по сосудам, в скорости насыщения тканей полезными веществами, или в крепости этих тканей, где именно протекает моя личная грань между жизнью и смертью. Смахнув системный статус в сторону, я аккуратно взрезал кожу. Урона, разумеется, себе не причинил, не появилось и сообщения о полученном кровотечении, да и какое там кровотечение, царапинка смешная. Не почувствовал я и какой-либо явной трудности в попытке повредить кожный покров. Возможно, тут я захожу на территорию брони и сопротивления кинетическим повреждениям, но, блин, одни догадки и теории. И как же мне тогда прощупать границы собственной смертности? Сука, столб, выдохнул я в раздражении, убирая нож обратно в ножны системного слота, и направился туда, куда мне показывала нижняя, третья деревянная стрелочка, в сторону деревушки. Минут за 20, не более, я успешно добрался до обширного поселения на реке из 17 соломенно-деревянных строений. Оградой деревушка не обнесена, смотровые вышки отсутствуют, хотя припоминаю, что в игрушке это место скорее напоминало мне какую-то ветеранскую заставу, нежели мирную деревню. Очередные мелкие детали не сходятся, вот пора бы мне уже прекратить удивляться подобному, но, блин, уютный пейзаж мирной сельской жизни в долине, размытый речным руслом, открылся мне неожиданно. Просто в какой-то из моментов, когда я в очередной раз покинул дорогу с целью прочесать окрестности на предмет системного подземелья, я вышел на крутой, резкий склон, ведущий как раз в расчищенную от деревьев долину с домиками. Между ними, туда и сюда, шныряют детишки, фигуры побольше виднеются, женщины и старики. Готовых к обороне взрослых мужчин не наблюдаю, но хоть кто-то ведь должен быть настороже, правда? Не желая нервировать аборигенов, я двинулся не напрямую туда, в поселение, стал смещаться вбок, чтобы вернуться обратно на дорогу. Пока всячески старался не спотыкнуться и не скатиться вниз кубарем с крутого склона, со сплошь торчащими из почвы древесными корешками, раздумывал, оставить мне ружье за плечом или убрать. Решил оставить, но все равно пожурил себя за недальновидность. Еще тогда, близ вершины дьяволовой хорды, мне ничего не мешало взять с собой ту маленькую пистоль, которая была среди разбросанного там системного оружия. Упрятал бы ее в инвентарь и носил бы в подобных ситуациях где-то при себе, не смущая возможных наблюдателей, и эффект неожиданности, и мирняк не будет шугаться, если поймет, что это вообще такое. А меня, гляжу я, уже заприметили и начали готовиться к неприятностям. Разом поздувало куда-то детишек, в дома, похоже, все попрятались после парызычных женских окриков. Сами женщины и девушки укрылись там же, Я видел пару взметнувшихся юбок перед тем, как их хозяйки шмыгнули за деревянные двери домов. А дома хорошие, монументальные такие деревянные срубы, но оно и понятно, деревушка же лесорубская. Люди тут по-любому на коротке с плотничьим ремеслом, и для себя его обрабатывают, и сплавляют, наверное, бревна ниже по течению беспокойной горной реки, берущей свое начало из глубин Хорды. Заметил еще одно несхождение с игрушкой, и лесопилки на водяном колесе не видать. Подумал я, безуспешно выискивая ее глазами среди прибрежных строений. Там только что-то вроде пристани, с которой местные бревна скатывают, поди, в воду, но на этом все. Медленно ступая по хорошо утоптанной, устланной речной галькой дорожке, я направлялся к крайнему из домов, ближайшему к опушке. Точнее, топал я к одному из немногих рассиживающихся, где попало стариков и старух, оставшихся снаружи. Каждый цепко, пронзительными взглядами буравил меня, наблюдая за моим приближением. Они так, скорее, меня больше напугают, чем я их, да и вообще, неужели к ним так редко случайные путники захаживают, откуда такая зашуганность? Ну, чё, обратился я к интересовавшему меня старичку, в натуре божьему одуванчику. Перепугал вашу мелочь и баб, уровень, 7, здоровье, 36-36, гуманоид, тот вот прямо классически, постарчески так сидел на трухлявой колоде близ его же, полагаю, собственного дома, из окон которого, между прочим застекленных, выглядывали любопытные носы не то двух, не то трех малых детей. Миловидный такой дедуля, и совсем без следов мерзкой, извращающее и лицо, и тело, и даже дух старости. Скрюченный только чрезмерно, на сучковатую трость опирается даже сидя, но это он от жизни рабочий, наверное. Старикашка мне не ответил, но явно понимал все сказанное. От слабоумия и маразма он тоже не страдает, достаточно только в эти ясные, умные голубые глаза посмотреть, чтобы не сомневаться. Я вздохнул, искренне пытаюсь сейчас задействовать все свои скудные навыки коммуникации, оставшиеся во мне за годы оскотинивания. Я и прежде ими не выделялся, а уж сейчас, после пережитой-то смерти, вечности пребывания в какой-то, блять, пустоте, и с давящим на мозги проклятием. Короче, дедуля, вы мне нахрен не нужны, и махнул куда-то в сторону, откуда пришел. Пожрать просто продадите, да побольше, в дорогу долгую, и расскажите, чего тут у вас поблизости. Чудища там, не знаю, лесные водятся, гоблины, может, где-то плодятся, или еще говно какое, не знаю. Наемник, прошамкал старикашка, прерывая меня, жетон показывай. Я запнулся, обдумывая ответ. Пока нет, без жетона, и добавил, позднее в городе получу, издалека я прибыл, без заказа или жетона не заплатим, наотрез произнес дед, для значимости сказанного даже постучав тростью по земле. Недопонимание случилось, похоже, надо исправлять, пока все совсем не испортилось. Но как же он меня бесит, сука, какой нахрен жетон, дедуля, да нахрен мне вообще твои деньги, фыркнул я, просто скажи, да примерно хоть направь, где какая мразь у вас сидит по округе, и я ее прирежу. За просто так, все, больше ничего не надо, мозги мне только не компостируйте. Ладно, забравшись в только перетащенную со спины на грудь котомку, якобы за монетками, я сунул внутрь руку и материализовал в кулаке золотой кругляш, вытаскивая его наружу и показывая старику. Это будет, наверное, перебор, но мне и правда толку от этих сокровищ, как от пятого колеса. Игрового аукциона с мгновенными выкупом и доставкой на почту тут явно не предвидится, а значит и деньгами я могу попросту подтираться, если они мне практически с каждого убитого монстрика поскольку-то сыпятся. Какой-либо явной жадности, кстати, в глазах у старика я не заметил, но тот явно оживился, выдавая интересующую меня реакцию на золото, значит, такие монетки тут не Филькина грамота и имеют серьезный экономический вес. Ну чё, сделка? Тут я начал натурально выпендриваться, катая золотую монетку промеж фаланг пальцев, как один щегол-демон в давным-давно просмотренном мной фильме. Нарочно научился, очень уж мне этот финт понравился, как и сам фильм с моим тезкой в роли главного героя. А у деда, кстати, вон, глаза аж на мгновение расширились от этого бесхитростного фокуса, как бы он меня самого демоном не посчитал. Доиграюсь еще, блин, точно на костре окажусь с такими приколами. Ну, сдался, наконец, дедуля, подозрительно косясь на монетку. Думает, наверное, что поддельная, и вообще не верит в свое счастье. чего и краткое тебе надобно. Есть контакт, деньги, лучший стимулятор рождаемости, дружба и желание возлюбить ближнего своего. Ну, значит, смотри. Вздохнув, заговорил я, пытаясь приблизительно прикинуть, что мне может понадобиться в будущих приключениях и что в целом способны мне предоставить простые деревенские работяги. Но я несколько отвлекся, уцепившись взглядом за кое-какие шевеления на периферии зрения. Я заметил, наконец, первого взрослого мужчину, явно способного постоять за себя и прочих деревенских. И даже не одного, блин, троица крепко сбитых, сурового вида дядек, двое из которых вооружены здоровенными рабочими топорами, выходило сейчас с дальней отсюда опушки. Наверное, кого-то из малявок отправили к занятым работой взрослым с весточкой о том, что в деревню пришел незваный гость. «Сделка, короче», — повторил я, поворачиваясь обратно к деду и протягивая ему золотую монетку. «Я вам золотишко, которое мне за ненадобностью вообще. Вы мне, пожрать чего-то нормального сейчас и еще в дорогу насколько получится. Подумаем вместе и договоримся. И информация от ваших, я кивнул в бок, на троицу приближавшихся к нам, сюда, мужичков, явно готовых в случае чего порубить меня на котлеты. На увольни они совсем не похожи, уверенные такие, двигаются пружинисто, ушатают на раз-два в ближнем бою. Это уже не немощные гоблины. Его не случится, конечно, этого самого боя, но это я так, просто. Не понял старик. Говорю, мужики эти ваши пусть расскажут, че знают, какие у вас тут падлы в округе водятся. И мне полезно, и вам приятно, если зачищу местность от чудищ. Говорил же, ну, а тебе это зачем, а? Чего он взбеленился-то, не понимаю. Жетон показывай. Да ебаный же ты, блять, я тут сейчас взорвусь нахрен, честное слово. Он, тут мне в локоть, без какого-либо повода, неожиданно взяло и стрельнуло болью, как раз в то место, где аспидово проклятие засело, и спустя секунду ужалило снова, уже сильнее, докатившись аж до затылка и шарахнув меня туда уколом мигрени, да так, что я аж в плечи голову вжал. Приближался, похоже, очередной болезненный приступ, грозя еще больше испортить и так не ладившиеся взаимоотношения с аборигенами. Я пока еще мог держать относительно добродушное лицо, но внутри, особенно в голове, у меня все сейчас переворачивается от боли и раздражения. Порой мне даже так казалось, что я на постоянном взводе не просто из-за неудобств, вызванных проклятием, но наоборот, будто бы именно проклятие злонамеренно взращивает во мне спонтанные вспышки звериной ярости и гнева на все вокруг. «Дед, сука, ты заебал уже меня своей тупостью, по-русски тебе говорю, нет у меня его, все», зло выругался я, продолжая сжимать в пальцах протянутый старику буквально под нос золотой кругляш. «Какая тебе разница, есть или нет, не насрать тебе, слушай, а такая?» Тоже почему-то взвился старикашка, начиная медленно подниматься с колоды, опираясь на клюку. «Чего приперся сюда, головорез северный, жетон твой где?» Спрашиваю. Я оторопело отошел назад, пряча монетку обратно в кулак. «Приехали, блин, мне теперь даже напрягаться, как-то легендировать свою личность не нужно, и так принимают за здешних горцев. Слышь, дедуля, я, меня прервали. Че надо?» Грубо, не обещая мирной беседы, окликнул меня один из той троицы. «Почему без жетона? Уровень 11. Здоровье 86-86. Гуманоид. МГУ 11. Серьезный дядя даже по мнению системы. Да что же так сложно-то, блять, с вами, я тебе вопрос задал, паря», угрожающе произнес все тот же мужик, остановившись в 3 метрах от меня. Двое его побратимов остались у того позади, за плечами, и взгляды их не предвещали мне ничего хорошего. Заговорить и как-либо оправдаться я не успел. Меня на мгновение отвлекли раздавшиеся из ближайшего дома, подле которого рассиживался дед, детские рыдания. И они не просто отвлекли меня, как-то даже с толку сбивали, заставив почувствовать себя тем еще засранцем. Пользуясь моим секундным зависшим состоянием, за меня все поспешил разъяснить старикашка, подковыляв к тому мужику с 11 уровнем. Перебивать я его уже не стал, занятый, по большей части, попытками перетерпеть боль от проклятия. Говорит, припасы ему нужны. Косясь на меня, молвил старый, из-за скверных тварей поблизости спрашивал. Наемник, значит, и вот, узнавал про их логовища и укрытия, есть они тут, али нет. Ну понятно, а жетон твой где, наемничек? Кивнул на меня подбородком тот же самый мужчина, и смотрит волком, как на негодяя какого-то. Скажешь, потерял, я смачно сплюнул себе под ноги, вот сейчас меня чуть не затрясло от бешенства. Аспидова дрянь точно как-то в этом замешана. Я и раньше был довольно вспыльчивым, несдержанным и порой откровенно неадекватным человеком, но чтобы вот так, похер, в жопе жетон, блять, взорвался я и просто развернулся, не в силах уже сдерживать накатившие на рассудок раздражение и злобу. Дикари, сука, жетоны им авантюристские подавай, а не мешники поехавшие. Сунув монетку обратно в системный инвентарь, я решил не рисковать здоровьем, просто затопав прочь, туда же, откуда пришел, на опушку. Сзади меня, разумеется, никто не окликнул. Слышу, переговаривались там о чем-то своем, наверняка обсуждая меня, но мне с ними уже не по пути. Да из одного хотя бы принципа, пошли они все нахрен, еще отравит проданную пищу. Я теперь уже ни в чем не был уверен. Можно было и потерпеть, конечно, попытаться как-то объясниться и показать добрые намерения, но очень уж не вовремя начало скрючивать меня нарастающая боль из-за проклятия. Такие приступы случаются как-то сами по себе, бессистемно, мучая меня пронзительной, растекающейся по всей нервной системе пульсацией. Аж вздрагиваю всякий раз, как из локтя вырывается очередной такой пульс боли. Прижав левую свою руку к телу, я старательно разминал и растирал ее другой, свободной, будто бы это как-то поможет. Неизбежный рок, тип, проклятие, восстановление здоровья, -2.4%, сопротивление скверне, -1.2%, сопротивление проклятиям, -5%, значительно пониженная устойчивость перед болевым синдромом, продолжительность, НД. По самое не хочу насмотрелся я на людей, хватило мне надолго, в жопу эту хашару, проклятие пока подождет, мучает она меня, бледина, и очень раздражает, но все же подождет, может и сам как-нибудь с ним справлюсь, не знаю даже, найду какое-нибудь системное решение, мечусь, блин, от одного к другому, вообще похер, пробормотал я, заходя обратно под сень хвойных деревьев и погружаясь в лес, похер. Просто, не договорив, я устало вздохнул. Ну чего, будем действовать без подсказок со стороны местного населения, натурально наобум. Да и плевать, без всяких подсказок от туземцев и даже с какой-то извратившейся географией этого мира я примерно знаю, что в округе тут должно иметься одно системное подземелье, курган с мертвяками 10-х и более уровней, включая низшего лича на нижнем уровне подземелья. Он мне, конечно, немного не по шапке. Туда я даже в игрушке не ходил в одиночку, хотя бы парочку лопухов брал с собой, чисто как группу моральной поддержки и пушечное мясо. И еще стрелковка не очень была хороша в противодействии скелетикам и кадаврам, это, типа, зомби по-здешнему, но довольно ловкие и сообразительные. Короче, вся нежить, как вид, имеет хорошее сопротивление к нестихийному дальнобойному урону, если только ты меткими выстрелами не засаживаешь им аккурат в шейные позвонки, которые практически у всей нежити являются особо уязвимым местом, как и черепушки. И уж не знаю, как оно будет здесь, в условно-реалистичном мире, но как минимум вокруг этого кургана я поброжу. Не обязательно даже заходить внутрь чистить само подземелье, снаружи тоже должны быть гулящие мертвецы, преимущественно безобидные скелеты. Вот с ними и пообщаюсь, да и вообще, любопытно, какие они, живые трупы на вид в реальности. Суметь бы еще его... курган этот, разыскать, окажется ведь вдруг, что и он тоже куда-то переместился, тогда вообще улет будет, а найти его надо, мне сейчас позарез нужна еще одна доза позитива, еще один живительный, наркотический приход от новых зеленушек, или хотя бы поскорее поднять 5-й уровень, там меня одарит новыми очками умения и таланта, иначе мне попросту сил душевных не хватит выдержать все это дерьмище и я точно натворю что-то нехорошее, сука столб, вздохнул я, чуть не шипя от прокатывающихся по всему телу болезненных спазмов. На ровном месте, блин, сам себе жизнь усложнил. Не стоило, наверное, показывать фокусы с монеткой. Реально не стоило. Глава 14. Оставшиеся дневные сутки вплоть до наступления сумерек я неприкаянным привидением шатался по лесу, разыскивал не столько интересовавший меня курган с системным подземельем под ним, сколько вообще хоть что-то, способная меня прокачать до 5-го уровня. Дикую живность я, впрочем, так и не повстречал, если только не учитывать повизгивающих где-то над головой птичек, тех крысок, хорьков и всякую насекомую сволочь под ногами и в воздухе. И никаких злых кабанчиков такого-то уровня, которые могли бы стать для меня источником опыта и легендарных топоров, словно в городском парке каком-то, где вообще вся дичь крупная. При этом видимость мне тут открывается очень хорошая. Редко натыканные древесные стволы, хотя и широки в обхвате, моих не самых коротких рук с трудом хватает, чтобы те обнять, но обзору практически не мешают. Ветви же с плотным месивом зеленой хвои, способной загородить тот же самый обзор, тут начинали расти лишь метров от 5, если не выше. Словом, вся лесная равнина была у меня на виду. Неужели я настолько неуклюжий, громкий и невнимательный, что никого найти не могу? А еще мне неуклонно становится хуже. Это даже не из-за эффектов дебафа, который неизбежный рок, но вообще, самочувствие начинает сильно проседать, без какого-либо отражения в системном статусе. Просто я сам по себе, похоже, слабею, очевидная причина чему – недостаток здорового сна. Отчасти я эту проблему, конечно, решил издохнуть пока не должен, получается иногда и кое-как, беспокойно, но все же подремать сколько-то минут в короткие интервалы между накатами боли от проклятия. Этого мне пока хватает, чтобы находиться в мерзком подвешенном состоянии между желанием помереть и непосредственно самой смертью. Но как же замечательно я себя при этом чувствую, Временами, чтобы совсем уж не падать духом и повышать себе мотивацию, я залезаю в систему и начинаю рассматривать там чего-то эдакое. Например, свои недавние находки. Кольчужно-пластинчатые поножи, зачарованное комплектное снаряжение, броня, 109 ед, здоровье, плюс 2 ед, сила, плюс 3 ед, ловкость, плюс 1 ед, выносливость, плюс 7 ед, восстановление здоровья, плюс 14%, сопротивление пламени, плюс 3%, сопротивление кровотечением, плюс 2-5%, комплект, 1-5, состояние, 93%, вот она, моя отдушина. Моя ласточка, отрада для глаз и душевный, мать его, покой, сука столб, в который уже раз пробормотал я, находясь в перманентном отрешении и попытках отвлечься от недомогания и боли. Надо бы, наверное, еще чуть-чуть посидеть, покемарить. Снова попробую чисто по-армейски вырубиться минут на 10, выгодав хоть самую капельку отдыха для замученного организма. Может, даже натренирую себя со временем. Научусь беспробудно дрыхнуть, даже пока меня наяву каленым железом пытают. Выбрав первое попавшееся дерево, как опору, я уткнулся в него спиной и безвольным куском плоти скатился в прелую хвою, устало роняя перед собой заплечную котомку. Натруженные, уже соднившие от постоянного всматривания в лесной горизонт глаза, я задрал ввысь, на понемногу темнеющее небо, хорошо просматривающееся сквозь хвойные кроны. Вот и она. Всего-то вторая моя ночь в новом сказочном мире, но я уже по самые уши в говне. Неизбежный рок, тип, проклятие, восстановление здоровья, минус 2-8%, сопротивление скверне, минус 1-4%, сопротивление проклятием, минус 5%, значительно пониженная устойчивость перед болевым синдромом, продолжительность, НД, ваша судьба была предрешена божественным существом, примите ее, как подобает смертному, и прекратите бессмысленное сопротивление ее неотвратимости. Какая же ты мразь, выдохнул я, отмечая минусовую прибавку еще скольких-то долей процентов в штрафах. Причем она, эта дрянь, сама себя усиливает через каждый срезанный процентик моих сопротивлений, в том смысле, что усугубляется кумулятивно, чем меньше резисты к скверне, тем еще меньше они, блять, из-за этого станут. Это сейчас за один тик отнимается 10-я резиста и 2-10-я от регена хитпоинтов, рано или поздно скачки показателей станут больше и чаще. По старой привычке, в которой уже раз я потянулся пальцами правой, здоровой руки себе под ворот рваной майки, нащупывая там цепочку. Нащупал, конечно же, но вовсе не ту, что была мне нужна, перед глазами опять, раздражая, вспыхнуло окошко статуса, принадлежащие болтающейся у меня на шее реликвии, как будто бы я просил ее об этом. Скорбная память, реликвия, мана, плюс 5%, восстановление маны, плюс 20%, сопротивление скверне, плюс 40%, сопротивление проклятием, плюс 18%, сопротивление подчинению, плюс 4%, повышенная устойчивость перед ментальным истощением. «Да ди нахер!» – огрызнулся я на уведомление, отмахиваясь от него. Давно бы уже, наверное, вышвырнул амулет куда подальше, если бы не аппетитные эффекты сопротивления скверне и проклятиям. А что же по поводу обязательств перед какой-то там божественной сущностью по доставке этой хреновины куда-то там и кому-то там? Так я вообще откладываю все это на неопределенный срок. И пусть меня хоть прямо сейчас молния в макушку поразит, но видит Господь, до чего мне было насрать. Нашли они себе башки, курьера за бесплатно, самим-то чего. Пузо помешало поработать божескими ножками, медленно и очень глубоко я втянулся воздухом, подержав его какое-то время в легких, и также медленно и не спеша выдохнул, успокаиваясь. Лишь каким-то чудом у меня получилось подавить резко накатившую на рассудок вспышку ярости со спонтанным желанием, несмотря на все последствия, сорвать с шеи спасительную для меня побрякушку и зашвырнуть ее далеко-далеко, да так, чтобы впредь и не найти никогда, даже если позднее пожалел бы о содеянной глупости. Отдохнуть у меня, короче, не получилось. И даже не потому, что самому себе голову ерундой забиваю, нет-нет, просто вдали, среди деревьев, нарисовалась щуплая человеческая фигурка. Но при ближайшем рассмотрении и приближении, одвигалась фигурка. Похоже, именно ко мне, это оказался вовсе не человек, даже не зверолюд, и не пышногрудая альвийская милфа, а кое-кто поинтереснее, мертвяк. Ну, живой скелетик, если быть точным. Издалека меня, выходит, увидал, зоркоглазый какой, наныл себе счастье. Зло усмехнулся я и заворочился в лесном мусоре, поднимаясь обратно на ноги. К тому моменту явно агрессивно настроенная нежить, с каждым шагом своих костяных ног расшвыривавшая хвою в разные стороны, приблизилась ко мне на расстояние десятка шагов. «И откуда же ты пришел, малыш?» Привычка разговаривать с самим собой и прочими неодухотворенными предметами, похоже, набирает обороты. Скелет-воин, уровень 9, здоровье 74-74, нежить, обычный костяк, вот обычнее некуда, только в черепушке полыхают две багровые искорки, по одной в каждой глазнице. Вооружена костяшка коротким мечом, из одежды или брони у нее, ничего, просто голые пожелтелые кости. Одним словом, скелет. Присматриваясь к необычному противнику, я стал аккуратно отступать назад, сильно при этом не спешил. По скорости эта конкретная мертвечина не превосходила праздного пешехода. Чуток сутулится, и движется вообще как-то неуклюже, центр тяжести костяка вовсю виляет и гуляет, но ни разу он при мне не споткнулся, не завалился на бок. Неплохой у него волшебный гироскоп. Ходячая, блин, антинаучность. Убрав руки с было ухваченного ружья, что привычно покоится на груди, я потянулся к лопатке, посмотрю лучше, как скелетик себя вблизи покажет. «Давай, сюда-сюда, кис-кис-кис», — приговаривал я, подманивая не особо умную нежить на относительно ровный, свободный от деревьев, подлых корешков и кочек участок лесного пространства. Полянку, в общем, подобрал для экспериментов над забавно лязгающим зубами скелетом. Даже немного захотелось попробовать себя в роли некроманта, но это так, несерьезные сексуальные фантазии. Первый взмах короткого, но явно не бутафорского клинка я чуть не проморгал. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, так называемый скелет-воин обладал пиковыми, если равнять с человеческими, возможностями в скорости и физической силе. Размахивала мертвечина своим мечом так, что будь здоров, мне бы таким здоровым быть, как этот труп. И ведь не устает, не выдыхается. Падла, я уже раз 20 аккуратно уворачиваюсь, покидаю зону поражения очередного удара, а скелет все бьет и бьет и машет и лупит. Опасный пацанчик, все же признал я, даже вживую покивал своим же мыслям, пока отступал от очередного горизонтального удара, ничуть не теряющего со временем в скорости, если заиграться. И притом не было в его фехтовании, и вообще, в его движениях, какого-либо действия, не знаю, сложной системы, школы. Он просто давит оппонента своим звериным напором, неостановимая и неудержимая кучка костей, не испытывающая усталости и лишенная сомнений, поодиночке и на открытом пространстве, где всегда есть место для отступления, именно что кучка костей, практически безобидная. Но стоит только добавить в уравнение еще парочку таких скелетиков и смазать всю обстановку сражения чем-то вроде тесного коридора, до того же системного подземелья, где тебя такие твари могут и зажать в уголке, тогда все, тушите, епта, свет, лучше меня возьмет в окружение десяток гоблов, чем несколько таких костяков, эти сразу в салат порубит. Но пора было прекращать. Несколько раз, дожидаясь очередного размашистого удара со стороны скелета, я пропускал возможные окна для контратаки, для верности, чтобы не рисковать. Все присматривался, примеривался, все же для меня это дело в новинку, махаться в ближнем бою на холоднике. И в какой-то момент, кажется, поймал нужную волну и понимание, делая короткий, но резкий подшаг вперед. Удар полотном пехотной лопатки вышел немного неточным и смазанным, оно так с непривычки, металл инструмента лязгнул по костям ключицы нежити, но все же угодил в хрупкие шейные позвонки. Получено 10 ед опыта. Из костяка будто аккумулятор вынули или сигнал со спутником разорвали, осыпался вниз, как груда мусора, и более не шевелился. Поломались и поотваливались суставы, черепушка укатилась на другой конец полянки. Из мертвых он уже вряд ли восстанет, хотя поворачиваться спиной к таким созданиям я бы поостерегся. Кто знает, глядишь, еще как-то сам себя обратно пересоберет, или просто из-под тишка тяпнет меня за пятку, отделенной от тела черепушкой. Пустышка. С неудовольствием отметил я, пихая ногой грудную клетку скелета. Ничего не блестит, не сверкает, добычи в нем нема. И одного удара, кстати, оказалось достаточно, что абсолютно нормально, даже в игрушке большинство простых скелетов, даже высокоуровневых, погибали мгновенно, если ловко вдарить им по позвоночнику или черепушке. А от любой церковной магии они вообще в пепел и прах осыпаются, именно поэтому все лекари с уклоном в светлую магию старались прокачиваться как раз на нежити и всех квестах, что с нею связаны. Явно нарочно предусмотренный разработчиками черный ход для немощных церковников, которые практически не имеют потенциала боевика. Я мазнул взглядом по своему системному статусу, закрепленному в верхнем и левом углу зрения. Мародер. Уровень. 4. Здоровье. 98-111. Энергия. 52-55. Опыт. 118-396. Еще немного мне нужно поднапрячься и возьму пятый. А подарит мне его именно скелеты. Неспроста он именно с того направления пришел, куда я сейчас с интересом всматривался. Пока ничего не разобрать, одни пустые просветы среди древесных стволов, но на ровном месте скелетики даже в игре не рожаются. Значит, где-то рядом разыскиваемый мною курган с системным подземельем, ну или еще какое-то проклятое место, где получится поживиться опытом и зеленушками. Ткнув сапогом притихшего костяка, сам и не знаю, зачем, я зашагал в том же самом направлении, откуда скелетик ко мне заявился. По уму мне бы вообще наоборот надо поступать, удаляться от ареала обитания нежити, чтобы где-то провести ночь, но сновидение мне в ближайшее время не светит. Лучше проведу это время с пользой, факел с третью прочностью еще при мне, безоблачное небо, надеюсь, вновь озарит ничем не скрываемая луна, а скелетиков я увижу издали благодаря полыхавшим в их черепах искоркам. Меня ждала старая добрая прокачка, и только теперь, впервые я почувствовал себя так, словно бы реально находился в игрушке, хорошо знакомой мне симуляции полного погружения. Это ощущение мне так по мозгам вжарило, что я подобно барометру перед штормом или как какая-то малолетняя школьница, опять ушел в отрыв по эмоциям, только теперь уже положительным. Для такого перепада настроения мне достаточно было просто повстречать кучу простых скелетов-воинов, которые до моего появления бесцельно блуждали вокруг высокой земляной насыпи, того самого кургана, в недрах которого скрывается, я уверен, системное подземелье. А на раздражавшие меня волны боли, берущие свое начало в локтевом суставе левой руки, я уже давно внимания не обращал, в одной конечности полыхает системный факел, в другой руке сжата верная лопатка. Бесхитростная приключенческая романтика, которую я, наконец-таки, дождался. Получено 9 ед опыта. Это очередной скелетик сложился штабелем косточек после удара лопаткой по шее. Я уже заметил, что куда проще раскалывать им черепушки, но все равно, стараюсь метить именно в позвонки шеи. Позднее мне это поможет, когда начну сталкиваться с бронированными мертвецами, не стоит всегда выбирать легкий путь. Моя сильная сторона – стрелковка, и здесь она мне не особо какой помощник, поэтому нужно набираться опыта в обращении с холодником. Получено 8 ед опыта. Сама обстановка тому благоволила, пускай уже и сильно стемнело, просто насыпь могильника располагалась посреди совершенно свободной от крупной растительности полянки. Ни деревьев, ни кустиков, ни муравейников, ни обо что спотыкаться, ровная местность. Я сейчас неспешно продвигался по окружности этой самой полянки, привлекая внимание все новых и новых скелетов, наловчившись быстро с ними управляться, не попадая при этом в окружение. Получено 9 ед опыта. Уворот, уворот, подшаг, выпад с ударом по шее. Получено 11 ед опыта. И так снова и снова, я нарочно пробовал самые разные положения для ударов, разные направления и ухватки. Не заигрывался, не дурачился, но именно практиковался, искренне желал научиться чему-то новому. Как минимум, научился хорошо чувствовать габарит своей лопатки, которая, думаю, станет моим оружием еще очень-очень надолго. А вот что порадовало меня пуще прежнего, хотя я и так был безмерно счастлив, так это вот самое что ни на есть игровое возрождение монстров. Скелетики восставали у меня прямо на глазах, в среднем, я пытался ровненько посчитать, выходило от 9 до 11 минут интервала между убийством и возрождением. И это не какие-то восставшие из-под земли покойнички, которые реально там валялись, нет-нет, это именно волшебная генерация мобов из ничего, некоторые прямо у меня под носом появляются, не выкапываются, не раскидывают почву, они будто в траве валялись и вдруг на ноги решили подняться, хотя прежде там их не было, это же респавн, сука, респавн, как в игре. Улыбаясь, я очередным выверенным ударом расколол череп скелетика, да, старался так не делать, но иногда приходилось поспешить с убийством отдельного костяка. Взял за правило не сражаться более чем с одним скелетом одновременно, да и черепушки тоже с умом нужно было стукать, с боков, по хрупким вискам, иначе не всегда получался ваншот и скелетики еще функционировали. Я на секундочку отвлекся и проверил состояние факела. Факел. Обычный инструмент. Состояние. 32%. Нормально. Его мне минимум на 5 часов еще должно хватить. 1% состояния эквивалентен где-то 10 минутам. Так было в игре, и точно так же оно работало здесь. Проверено. За это время уже успеет изрядно расцветать. Ночи тут очень короткие и светлые. В особо запущенных случаях можно и без источников света ходить по лесу, да с костяками махаться, хотя это и рисково. Надо потом попробовать вызвать какое-нибудь базовое ремесленное окошко, подобные дрянные факелы любые игроки могли сделать из системной тряпки и системной же деревяшки. Но это потом, потом, сначала я. Мимо меня вдруг что-то просвистело, ощутимо пощекотав загривок потоком воздуха, а следом за щекоткой прошла леденящая волна мурашек и запоздалого страха. Скелет-лучник, уровень 7, здоровье 52-52, нежить, пиздец, ошеломленно прошептал я, отскакивая от своего недавнего противника, скелета-воина, и переключаясь на новую цель. Как же, оказывается, я сейчас был близко к тому, чтобы кончиться прямо на этой полянке. Половину ее окружности примерно зачистил, если не принимать в расчет заново появляющихся скелетиков, и ни одного костяка другого вида не встречал, одни ближники. А тут вот, вылез чудик со здоровенным луком. Получен эффект. Второе дыхание. Продолжительность. 10 сек. Ой, а вот это уже были мои дурные, наверное, привычки. Показатель запаса энергии у меня был на максимуме и ее восполнение ушло впустую, в потолок. Просто еще в свою игровую бытность любая моя заруба, любая серьезная стычка начиналась у меня исключительно с мгновенной активации дыхалки, чтобы получить сопротивление, важное для завязки боя на моих условиях, и отправить дыхалку на перезарядку, дабы потом применить ее еще сколько-то раз за драку. Рассмотреть представителя нового вида нежити было трудновато, лунный свет и отсветы факела позволяют уловить в ночи лишь общие очертания, но мне хватило. Какая-то рванина на грудной клетке, картофельный мешок, блин, и силуэт колчана за спиной. Оттуда замерший в паре десятков шагов скелет-лучник уже тянул вторую ярко-белую, костяную, похоже, стрелу, укладывая ее на тетиву. Ловя момент для очередного эксперимента, я начал перпендикулярное лучнику движение и следил за выстрелом. Звонко тренькнула тетива, и для верности я даже кубарем ушел по траве в сторону, но это оказалось излишним. Судя по источнику звука стрелы, угодившей куда-то в почву позади меня, упреждения скелет-лучник не брал совершенно. Конечно, ни в коем случае нельзя считать подобную промашку следствием какой-то общей, нерушимой системы поведения неживых лучников, типа, они никогда не берут баллистические поправки и не учитывают погодные условия. Но на будущее этот эпизод все равно запомню. Дальше проводить с ним эксперименты у меня желания и времени не было, и обычных скелетов вокруг хватает, не до научных мне тут изысканий. За несколько длинных рывков я подобрался к скелету-лучнику и разбил тому череп уже привычным мне горизонтальным ударом в височную кость. Просто и эффективно, при условии, что голова мертвеца лишена бронирования. Получено 8 ед опыта. Казалось бы, все, дело сделано, можно возвращаться к простейшему уничтожению скелетов воинов, но малина уже была подпорчена. Слишком уж тут темно, вообще ни хрена не видно скелетиков, одни только красные искорки мне подмигивают, их подобие глаз, да белеющие во тьме косточки, вот и все. С расстояния не разберешь, кто конкретно к тебе подбирается из десятков блуждающей тут нежити. Да и даже при свете дня я не в безопасности, не могу быть стопроцентно уверенным, что где-то позади или сбоку, в моей мертвой зоне, не вылезет из-под травы лучник или кто похуже. Тут бы здорово помогло бронирование, металлический шлем, кираса, тапки латные, нажопник с напашником, и так далее, но чего нет, того, увы, нет. Можно было, конечно, попробовать полностью обратиться вслух, как дикий зверь, и быть моментально готовым сигануть в сторону при характерном треньканье тетивы. Но эта задумка такая себе, очень уж рисковая, таким финтам я не был обучен. Куда лучше я выдрессирован кротом зарываться в складки местности, стоит мне только почуять малейшие признаки надвигающегося откуда-то с небес вражеского прилета. Или не вражеского, тут уж как получится, всякое бывало. Но опыт, блин, опыт, не хочу я отсюда уходить. Мародер, уровень, 4, здоровье, 107-111, энергия, 46-55, опыт, 252-396. Очень уж жажду добраться до 5 уровня, до безумия. А тут как раз такое раздолье, нескончаемая прорва относительно безобидных монстриков, пускай даже и лишенных системной добычи. Уж не помню, как оно там с добычей из здешних скелетов в игрушке все обстояло, но тут я ничего кроме монеток не получал. Да и там, по паре медяшек, да через одного сыпется, большая часть упокоенных мною костяков вовсе оказывалась пустышками. Их личное вооружение, всякие ножи, мечи, топорики и булавы, я в расчет вообще не беру, просто серый мусор. От хорошего топорика в белом качестве, чтобы в одну руку нормально ложился и хорошо колол черепа, не откажусь, но пока только дрянь попадается. В общем, я принял решение остаться и хотя бы поднять один уровень. Продолжил самозабвенно молотить скелетиков, ожидая, как откуда-то из темноты до меня донесется треньканье тетивы, следом за которым прилетит костяная стрела, но ничего так и не произошло. Зато нервишки у меня тут погорели знатно, пока ждал появления лучников. Что тут скажешь? Таким вот классическим образом судьба решила просто взять и на ровном месте подъебать меня, ни одного лучника я более не встретил, ни одного. Но понятное дело, уже не расслабишься, ведь до самого конца, до самого заветного получения уровня я ждал какого-то подвоха, но так и не дождался. Получен 5 и краткий уровень, плюс 5 очков характеристик, плюс 1 очко таланта, плюс 1 очко умения. Теперь мне бы не слишком одуреть от накатившего на меня кайфа при достижении еще одного важного этапа системного развития. Для полного счастья, чтобы прям прибалдеть, мне сейчас не доставало только идущей в комплекте с уровнем зелененькой системной шмотки, а также пышной и на все согласной туземной кошка-девочки. На какие-то моральные нормы и приличия, какую-то этику мне вообще наплевать, никому зла не желаю, просто хочу экзотично оттянуться. Я не женщина и не монах. Хочу поиметь кошечку, имею право, и кошечку. Пока только в перспективе, но оно все впереди. Что же, я теперь исключительно за дружбу народов и межкультурный обмен, серьезно. Против любого колониального угнетения, против расизма. Словом, новая жизнь, с чистого листа. С нуля, да, с нуля я. Божественная прокачка уровней с нуля. Пробормотал я, с застывшим на роже довольным оскалом глядя на свой статус. Предвкушение от распределения новеньких очков характеристик, умений и талантов заставило меня окончательно поплыть. Регрессия владыки демонов в новом мире, ХММ, с системой. Подумав, я почти сразу добавил, с нуля, мародер, уровень, 5, здоровье, 109-111, энергия, 44-55, опыт, 4-517. Я даже не стал расправляться с ближайшими скелетиками, просто развернулся и вдарил по педалям куда подальше от могильника, срежу сначала все хвосты, которые за мной потянутся в лес, найду себе укромный овражек и вдумчиво, со вкусом пораскидываю там все очки, даже характеристики сейчас придержу, и уже там все ручками-ручками сделаю, лично, и буду любоваться. Заодно обязательно попробую задремать, будучи на позитиве. А там и в Хашару можно будет отправиться, набравшись терпения и добродушия, чтобы вытерпеть неминуемое общение с еще большим количеством дикарей. Месть бессмертного перерожденного в другом мире с нуля. Продолжил я свое беспорядочное бормотание, не сильно даже задумываясь, что вообще выдаю наружу из своего разума. Реинкарнация демонического культиватора небес, с нуля. Скрывшись среди деревьев и упокоив троицу особо въедливых, преследовавших меня до конца костяков, я в торопях, взметая под собой клубы опавшей хвои, соскользнул в первую попавшуюся низину овражек, устроился там поудобнее, уложил рядом ружье с лопаткой, сунул в зубы колбаску вяленого мяса и полез в систему, мозги натурально жгло от нераспределенных очков, с ума же сойду, если прямо сейчас не раскидаю все поинты. На требования для достижения следующего, шестого уже уровня я при этом старался не смотреть, прогрессия, конечно, адская, до десятки доползу относительно быстро, примерно с тем же темпом, что и в виртуале было, но вот уже дальше, сила, 4 плюс 7, ловкость, 4 плюс 1, выносливость, 12 плюс 16, интеллект, 0 плюс 9, дух, 0 плюс 8, свободные очки характеристик, 5, тут все по-старому делаем, менять подход не собираюсь, множители от выносливости для меня ценнее всего, постепенно увеличивают мои объемы здоровья с энергией и расширяют инвентарь, сила, 5 плюс 7, ловкость, 5 плюс 1, выносливость, 15 плюс 16, интеллект, 0 плюс 9, дух, 0 плюс 8, свободные очки характеристик, 0, вот он, перед моими глазами, один из немногих поводов не прострелить себе голову на месте, мародер, уровень, 5, здоровье, 110-112, энергия, 38-55, опыт, 29-517, думаю, там совсем чуточку не хватает процентов, чтобы поднять запас энергии на единицу. Но это пока только начало, у меня впереди выбор второго умения и второго таланта, и это уже куда сочнее. Начну именно с таланта, так как они наиболее важные, определяющие все развитие элементы. А еще у меня были кое-какие мыслишки на тему перестановок, которые следует сделать в планируемом билде. Таланты в нем, конечно, останутся неизменными, но порядок их выбора следует подправить. Причина все та же, дефицит энергии, я хочу должным образом подсмазать будущий выбор по ступи великана в виде своего второго умения. Вспомнив о нем, я заранее выложил книжку соответствующего умения из сумки и положил себе между ног, сжав бедрами, скоро пригодится, как с талантом разберусь. Поступь великана, и, обычное умение, тип, активное, ближний бой, повышенное кинетическое воздействие, повышенные эффективности продолжительность замедления и оглушения, расход энергии, 4 ед, восстановление, 2 мин, 4 единицы расхода, это много, особенно если применять умение регулярно, окончательно проблема с энергией обязана решиться, думаю, на 10-м, когда я потрачу очко умения и тот расходник, рунный камушек, на поднятие ранга дыхалки, но до 10-го мне еще надо докачаться, и потрудиться придется немало, судя по прогрессии требуемого опыта, следует раньше срока выбрать еще один энергетический талант или около того, да хоть переиграть весь билд и вкачать того же ослика, но это очень вряд ли, подлые трюки, и, талант 1-го уровня, урон в ближнем бою, плюс 1-5%, урон в дальнем бою, плюс 2%, энергия, плюс 4 ед, восстановление энергии, плюс 6-5%, сопротивление скверне, плюс 1%, сопротивление ядам, плюс 1-5%, повышенная эффективность применения взрывчатки, свитков, зелий, один из вариантов, которые я рано или поздно буду включать в свое развитие, является одной из ключевых фигур в моей планируемой пирамидке, позволяет быстро добраться до хороших стрелковых талантов и экономно заехать на территорию Микромантии, а это, бонусы к турилям, массивные прибавки к непрофильному, но отнюдь не бесполезному магическому урону, который у меня будет в стихийные оружейные заряды встроен, и еще кое-чего там навалит по мелочи. Да и вообще, люблю я эту ветку талантов, которая с трюков как раз начинается, особенно за счет ее модификаторов к эффективности бомбочек и зелий, ведь я тот еще безумный фанат расходников. Потом из этой же ветки, из талантов второй ступени, обязательно прихвачу наемника, как поправлю себе ситуацию с энергией. Вот данные по нему, кстати. Наемничество, 2. Талант 2 го уровня. Здоровье, плюс 3 ед. Энергия, плюс 4 ед. Урон в ближнем бою, плюс 4%. Урон в дальнем бою, плюс 2-5%. Броня, плюс 1%. Восстановление энергии, плюс 24%. Сопротивление морозу, плюс 3%. Сопротивление кровотечением, плюс 2-5%. Сопротивление ядом, плюс 4%. Сопротивление замедлению, плюс 4%. Повышенная эффективность применения взрывчатки, свитков, зелий. И далее, на всех последующих ступенях, я не буду пропускать таланты из данной цепочки, все рано или поздно вкачаю, если доживу. Пролистывая обширное количество доступных мне талантов первого уровня, я не нашел никакой альтернативы подлым трюкам. Конечно, можно было вообще не заморачиваться и все же выбрать стрельбу из ружья. Она здорово повысит мою стрелковую боеспособность и тоже сколько-то энергии мне накинет. Стрельба из ружья и талант 1 го уровня. Урон в дальнем бою, плюс 2-75%. Энергия, плюс 2 ед. Сопротивление пламени, плюс 1%. Сопротивление кровотечению, плюс 0,5%. Улучшенные аэродинамические свойства дроби и пуль, но ее будет вдвое меньше, чем в таланте подлые трюки, и этот выбор впоследствии отсрочит появление в моем пуле талантов второй ступени не только наемника, но и кое-какие важные энергетические варианты. Если говорить конкретно, и с примерами талантов, в данный момент у меня имеется план, что надежнее даже швейцарских часиков. Сначала, значит, я беру трюки. Затем, на 10 уровне, я вкачиваю дубовую шкуру, не самый примечательный из условно-танковских талантов первого ранга. Даже дерьмовый, если посмотреть на предоставляемые бонусы, среди которых затесалась, кстати, устойчивость к болевому синдрому, эксклюзивная для системы этого мира, дубовая шкура и талант 1 го уровня, сопротивление пламени, плюс 1%, сопротивление морозу, плюс 1%, сопротивление ядом, плюс 2-75%, сопротивление кровотечением, плюс 4%, сопротивление оглушению, плюс 0,5%, повышенная устойчивость перед травматическим шоком, повышенная устойчивость перед болевым синдромом. Вот только нюанс в том, что суммарно, благодаря сочетанию неутомимого, трюков и шкуры, я уже на своем 15 уровне выхожу на вторую ступень талантов и беру оттуда эксклюзивный именно для моего зачаточного, начинающего сформировываться билдоталант закаленный. И это такой же краеугольный камень для множества энергозависимых билдов, как и неутомимость. Почти всегда они берутся вместе и крепко завязаны друг на друга. Закаленный, 2. Талант 2 го уровня. Энергия, плюс 6 ед. Восстановление здоровья, плюс 18%. Восстановление энергии, плюс 40%. Сопротивление пламени, плюс 6-5%. Сопротивление морозу, плюс 8%. Сопротивление ядом, плюс 3-75%. Сопротивление оглушению, плюс 1-5%. Повышенная устойчивость перед физическим истощением. Он предоставляет просто запредельные для своей ступени бонусы к важным мне показателям энергии, ее восстановлению, и еще уже до кучи, подкидывает приятное количество популярных сопротивлений. И это все не говоря даже о редкой, не менее ценной устойчивости к физическому истощению. Чем больше у меня таких модификаторов, тем больше мне наплевать на сам факт наличия или отсутствия у меня энергии. Ее дефицит, разумеется, все равно будет меня ослаблять и кастрировать мою боеспособность, но все слабее и слабее с каждым таким бонусом. Поэтому нельзя замедлять с получением закалки и прочих похожих энергетических талантов. Одно великанское притопывание ножкой будет выжирать тучу ресурсов в особо жаркие моменты замесов. А дальше ведь у меня появится и ВВшка, которая выверенный выстрел, и какие-нибудь умения минирования, установки турелей, усиление ударов холодным оружием и много чего еще, выбить бы только откуда-то. И всему этому счастью нужна должная подпитка, без которой я буду просто беспомощным куском мяса. Такова жизнь моего дурного билда, как танка с ружьем, который выжирает энергию на прожатии своих кнопок как не в себя. Но только огнестрельное оружие способно загнуть раком этот прекрасный новый мир, я в этом уверен, и отказываться от него не собираюсь. Подтвердите изучение таланта, подлые трюки, и подтверждаю, уверенно произнес я. неутомимый, и подлые трюки, и свободные очки талантов, 0. Тут же подскочили показатели в моем статусе, который я поспешил проверить. Мародер, уровень 5, здоровье 111-112, энергия 39-60, опыт 29-517. 4 пункта в столбик энергии пришло с таланта и еще один от множителей. Какое-то время налюбовавшись циферками, я достал из паховой области валявшуюся там книжку умения. Думать тут было нечего, я уже все выбрал, мне позарез нужны были аварийные козыри, годные как для обороны, так и для оголтелого штурма. Первым таким козырем станет именно топот ножкой. Спектр его применения очень широкий, пригодится вообще везде, главное не спешить скинуть его в никуда, перезарядка немалая, да и стоимость применения кусается. С чистой совестью я всегда называл его ультимитом, ошибка в применении которого нередко означала поражение на арене. Подтвердите изучение умения. Поступь великана, и МГУ, промычал я в более чем утвердительном жесте. Системе этого хватило и некогда материальное, плотная книжка в кожаной обложке начала эффектно распадаться на багровые искорки полигоны. На панельку быстрого применения в самом низу моего поля зрения автоматически добавилась красных оттенков иконка «Поступи», заняв соседний с дыхалкой слот. И пером не описать, как же я теперь был доволен и на какие свершения был готов. А тем временем уже понемногу расцветало. Желание же у меня отдохнуть, пытаться как-то задремать на десяток минут. Ни капли, несмотря на мои недавние планы и общую слабость вкупе с сонливостью. Начинаю даже привыкать к своему мудацкому состоянию. Куда уж деваться, судьба у меня такая, похоже. Удивительным образом я даже справляюсь с теперь постоянно бурлившими внутри меня яростью и злобой, которые явно подзуживались проклятием Аспида. На такой позитивной волне и правда стоит попробовать в город заглянуть. Не знаю, сколько отсюда шагать до Хашары, но я не против и пробежаться. Если же получится прямо там от проклятия и избавиться, это будет попросту лучший, сука, день в моей блядской второй жизни. Отмечу тогда его там же, в городе, натянув пару как можно более экзотичных и горячих девочек из числа других рас. Спешно похватав все свои манатки, я начал выбираться из овражка. Теперь, в Хашару. Вновь все переиграв, определился я с планами на ближайшее будущее, мотивированные на свершение по самые, что называется, помидоры. А ведь буквально недавно я самому себе клялся, добожился, что пошло оно вообще все в жопу. И посещение Хашары, типа, в жопу, и избавление от проклятия, в жопу, и все прочее, туда же, в жопу. Мечусь, в натуре, как все туда же ужалены. Но не успел я сделать и пары шагов от места своего недавнего укрытия, как меня круто повело в сторону, как последнего синяка. Удержать равновесие не получилось, рожей я неприятно проехался по древесному стволу, царапая кожу, и неуклюжим мешком костей свалился в траву. Почти сразу полегчало, отступили слабость с полной отключкой вестибулярного аппарата, но взамен я получил какое-то сообщение от системы, а мне под ноги с грохотом и звоном посыпалось недавнее содержимое моей системной сумки. Получен эффект, обессиленный, продолжительность. НД, и сразу за этим уведомлением последовал водопад других. Недостаточно места в инвентаре, недостаточно места в инвентаре, недостаточно места в инвентаре, недостаточно места в инвентаре, недостаточно места в инвентаре. Мириады противно запиликавших системных сообщений заполонили мне обзор сверху и донизу. Я даже отшатнулся от неожиданности. И все это было очень, очень тревожно, ведь я примерно понимал, откуда этот ветер дует. Облизав разом пересохшие губы, я полез вглубь своего системного состояния, за более подробными разъяснениями, почему инвентарь решил неожиданно прохудиться. Обессиленный, тип, болезнь, общий урон, минус 50%, восстановление здоровья, минус 90%, восстановление энергии, минус 50%, восстановление маны, минус 35%, грузоподъемность. Минус 50%. Пониженная устойчивость перед физическим истощением. Пониженная устойчивость перед ментальным истощением. Продолжительность. НД. Приехали. Сука, столб. Коротко резюмировал я, обреченно плюхаясь затылком в мягкий хвойный ковер, устилающий лесную почву. Теперь мне точно нужно поскорее добираться до Хашары и выклянчивать у тамошних священников избавление от проклятия. Дольше тянуть и метаться от одного к другому уже попросту невозможно. Нельзя, иначе, пиздец. Глава 15. Вообще, несмотря на постигшие меня неудобства, это если выражаться культурно и предельно корректно, мое чуть улучшившееся после левела по настроение никуда не пропало. Особо не стухло оно даже после того, как мне пришлось повыкидывать из инвентаря кучу системной добычи, оставляя там лишь самое ценное. Что-то, конечно, получилось перекинуть в котомку, уже доверху забитую жратвой, книжками умений и коробочками патронов, но особо это не помогло. На выброс пошла зимняя одежка, лишние питьевые бурдюки, белого качества хашитские кинжалы, которые я подумывал в городе куда-то продать, и еще кое-что по мелочи. Но, в целом, потери терпимые, куда больше меня волновали все прочие штрафы. Якобы порезанный вдвое общий урон меня сильно не беспокоил, все же это был штраф к суммарному мультипликативному множителю, которого у меня и так немного. 10% бонуса стало 5, подумаешь, невелика потеря на данном этапе, как ваншотал пулевыми зарядами мелких гоблов с культистами, так и продолжу ваншотать существ того же уровня и комплекции. На базовые наносимые повреждения этот дебаф не распространяется, и слава Господу, но вот что касается кастрации скорости восстановления. Текущее максимальное здоровье – 112 ед. Аддиктивный бонус к здоровью – плюс 2 ед. Мультипликативный бонус к здоровью – плюс 10-15%. Регенерация здоровья – 0,02 ед мин – минус 92,8%. Аддиктивный бонус к регенерации здоровья – плюс 0 ед мин. Мультипликативный бонус к регенерации здоровья – плюс 20%. Ну что тут еще скажешь, сука столб, не иначе. Теперь у меня, получается, отсутствует естественная регенерация. Выручать будут разве что эффекты сытости, которые сколько-то безусловного плоского показателя регенерации должны накидывать. Придется постоянно что-то жрать, либо стараться вообще не получать повреждения, и особенно, эффекты продолжительного, постепенного урона вроде тех же болезней, которые теперь стали для меня резко опаснее, нежели они были прежде. Но оно еще ладно, заниженное восстановление здоровья не так мне страшно, как подрезанная регенерация энергии. Текущая максимальная энергия – 60 ед, аддиктивный бонус к энергии – плюс 7 ед, мультипликативный бонус к энергии – плюс 4,65%, регенерация энергии – 0,29 ед мин – минус 50%, аддиктивный бонус к регенерации энергии – плюс 0 ед мин, мультипликативный бонус к регенерации энергии – плюс 14,5%, вдвое занижено. Теперь мне станет еще тяжелее сражаться и просто шататься где-то по пересеченной местности. Не появись на мне обессиленность так поздно, когда очко умения уже было потрачено на топот ножкой, выбрал бы тогда себе, наверное, кровавую руну в качестве второго скилла, чтобы пуще прежнего обострившуюся ситуацию с энергией выправлять как-то. Но, с другой стороны, каждые 10 минут срезать себе 2 единицы здоровья, когда оно у меня вообще, блять, не восстанавливается, это серьезная заявочка на премию Дарвина.